«Позвольте мне, сеньоры». «Тише, позвольте». В подобных обстоятельствах и после совещания с капитаном и врачом мы пришли к заключению, что дальнейшее пребывание на борту Малькольма представляет опасность для вашего здоровья. Несмотря на то, что эпидемия идет на убыль, она может вспыхнуть в этой части парохода, тем более что больной оказался в одной из кают на носу. Итак, принимая все это во внимание, я попрошу вас приготовиться к посадке на самолеты через четверть часа. Благодарю вас. «А почему это мы должны садиться на самолеты?» — крикнул Дон Гало, подъезжая на своем кресле к инспектору. «Значит, эпидемия действительно была?» «Ах, мой дорогой Дон Гало! Конечно, была!» — сказал доктор Рестелли, живо выходя вперед. «Вы меня просто удивляете, дорогой друг! Никто ни на мгновение не сомневался, что администрация вела борьбу против вспышки тифа 224. Вы сами это прекрасно знаете. Сеньор-инспектор, в настоящее время речь идет не об этом, ибо все мы согласны с вами. Мы имеем в виду целесообразность мер, несколько, я бы сказал, крутых, которые вы предполагаете принять. Я далек от мысли воспользоваться правом, предоставленным мне счастливым выигрышем, и все же настоятельно призываю вас подумать, прежде чем предпринять какое-либо опрометчивое действие, которое... «Слушайте, Рестелли, бросьте вашу галиматью», — сказал Лопес, отводя руку Паулы, которая предостерегающе ущипнула его. «Вы и все остальные прекрасно знаете, что Медрана был застрелен кем-то из команды. И какой там к чертовой бабушке тиф? Лучше послушайте меня. После всего, что произошло здесь, плевать мне, вернемся мы в Буэнос-Айрес или нет. Но я не позволю, чтобы так бессовестно лгали». «Помолчите, сеньор», — сказал один из полицейских. «А я не желаю. У меня есть свидетели и доказательства того, о чем я говорю. И я жалею лишь о том, что не был вместе с Медрана и не пристрелил полдюжины этих сукиных котов». Инспектор поднял руку. «Итак, сеньоры, мне бы не хотелось быть вынужденным сообщить вам о мерах, которые будут приняты в случае, если кто-нибудь из вас, утратив чувство реальности, движимой дружбой или какими-либо иными мотивами, будет настаивать на искажении фактов. Поверьте, мне было бы весьма прискорбно, если бы пришлось высадить вас в, ну, скажем, какой-нибудь пустынной зоне и держать там до тех пор, пока не улягутся страсти и можно будет дать объективную информацию». «Можете меня высаживать, где вам заблагорассудится», — сказал Лопес. «Медрана был убит вот этими. Посмотрите на мое лицо. По-вашему, это тоже тиф?» «Но вы сами решите», — сказал инспектор, обращаясь в первую очередь к сеньору Треха и Дону Гало. «Мне не хотелось бы интернировать вас, однако придется, если вы будете настаивать на искажении фактов, проверенных людьми с безупречной репутацией». «Не говорите глупости», — сказал Рауль. «Давайте лучше спустимся вниз и вместе взглянем на убитого». «О, тело уже убрано с парохода», — ответил инспектор. «Как вы понимаете, по соображениям элементарной гигиены». «Сеньор, я советую вам подумать. Мы все же можем вернуться в Буэнос-Айрес через 4 часа. А там, после того, как вы подпишете заявление, которое мы составим сообща, вы можете быть уверены, что ведомство позаботится о соответствующей компенсации, ибо никто не собирается забывать, что это путешествие – ваш выигрыш, и тот факт, что оно было прервано, никоим образом не может служить помехой». «Отличная концовка фразы», — сказала Паула. Сеньор Трех откашлялся, посмотрел на супругу и решительно начал. «Я хочу спросить вас, сеньор-инспектор, ввиду того, что, как вы сказали, тело снято с парохода и тем самым устранена опасность новой вспышки тифа, нельзя ли подумать о возможности?» «Ну, конечно», — сказал Дон Гало. «Почему бы тем, кто согласен, я подчеркиваю, кто согласен, почему бы им не продолжить путешествие?» Все заговорили одновременно, и голоса дам звучали все громче, несмотря на робкие попытки полицейских